Глава 6. Противоположности притягиваются. «Противоположности притягиваются» пела Пола Абдул в популярном хите 80-х, описывая состояние, через которое, кажется, проходят все пары, встретившись впервые. В песне сказано так: «Я редко спешу, а ты как стрела, люблю тишину, ты ж веселье полна, ты пестрое любишь, я строгость и стиль, тебе нужен праздник, а мне нужен штиль», и так далее. Что вы думаете об этом? Раз вы слушаете эту книгу, скорее всего, вы женаты, а, возможно, у вас и дети есть, целая семья. А может, вы состоите в серьезных отношениях и подумываете о заключении брака? Вспомните, что в вашем партнере привлекло вас в первую очередь. Скорее всего, это были те черты характера, которых нет у вас. Это похоже на магнит. Людей притягивает то, что противоположно их характеру. Те сильные стороны, которых, возможно, недостает им самим. Обратите внимание на выражение «сила характера». Именно так привлекательные черты и оцениваются вначале, как сила другого, то, что притягивает и вызывает восхищение. Ведь мы ищем того, кто сможет нас дополнить, а когда находим, нас захлестывает волна восторженного обожания. Проходит время, и в отношениях происходят метаморфозы. То, что раньше нам казалось силой характера, начинает раздражать. То, чем мы раньше восхищались, вызывает чувство глубокой досады. Странно, правда? И теперь мы критикуем несхожесть партнера с нами, хотя вначале она так влекла нас. Она так восторгалась его методичностью. Он был так очарован свежестью ее стихийных решений. Нынче они вместе сверяют кредитный счет, и она готова убить его за то, что он подсчитывает все до копейки, а его бесит ее нежелание планировать расходы. Вот о чем поет Пола Абдул. «Мы все еще вместе, всем сплетням назло, хоть все говорили, что нам не дано, и вряд ли мы сможем различия сгладить, неважно все это, ведь мы можем ладить. Как минус и плюс мы вместе сошлись, ты движешься вглубь, а я лечу ввысь. Но все же мы умеем друг друга понять, ошибки исправить, другого принять и верное выбрать всегда направление. Как прочь не стремись, но ведь на удивление полярных зарядов сильно притяжение. Как исправить ошибки, когда все пошло не так? Как выбрать верное направление? Главная цель этой книги — показать вам, как этого достичь. Оставайтесь с нами».